новыми дворцами украшала столица. Теперь старший Саша занимал обычную резиденцию наследника, Аничка в дворец. А для второго сына, великого князя Владимира Александровича, на Дворцовой набережной строился новый дворец. Мария Александровна настаивала на том, чтобы поручить проект первому придворному архитектору Штакеншнейдеру, но это казалось не совсем удобно. Тот еще не закончил работу над дворцом брата царя, великого князя Николая Николаевича, и Александр Николаевич не хотел ущемлять самолюбие брата. Проект поручили достаточно известному архитектору Рязанову, хорошо проявившему себя на строительстве в Москве храма Христа Спасителя. Самый храм уже несколько лет возвышался над старой Москвой, осеняя ее своей золотой главой. Александр Николаевич от души надеялся, что после открытия Исаакиевского собора он сможет открыть не менее грандиозный храм в Москве. Он входил во все детали, изучал все проекты, планы, эскизы академика Константина Тона, и за ним оставалось последнее слово. Проект разрастался, в нем предусматривалось уже создание двух часовен, монументов героям войны и колокольни монумента в память освобождение крестьян. Иногда Александру Николаевичу приходило в голову, что пора бы привлечь наследника к рутинной государственной работе. Пора показать ему, в чем будет заключаться его дело. Но император не делал этого, оставляя великого князя жить по привычному укладу. Успеется. У самого сил хватит на все, да и лучше заниматься делами, чем поддаваться томительной и безысходной тоске, от которой не помогали ни случайные знакомства, ни официальные празднества. Александр Николаевич не мог забыть своих разговоров с Никсой о государстве, о долге государь. Он знал о времяпрепровождении Саши. Тот был прикомандирован для прохождения военной службы к великому князю Николаю Николаевичу, дяде Низе, как его звали в семье, занимавшему должности генерал-инспектора кавалерии и командующего Санкт-Петербургским военным округом. Образ жизни царского брата не слишком отличался от распорядка августейшей семьи. В 9 утра Николай Николаевич выходил к утреннему чаю в кабинете, стол накрывался перед диваном. По левую сторону сидели великая княгиня Александра Петровна, великий князь. Иногда приходил 8-летний великий князь Николай Николаевич младший, иногда к столу приносили годовалого княжича Петю. Напротив великого князя садился обычно доктор Обермюллер, а по правую руку его дежурный адъютант. Николай Николаевич любил зеленый чай. Пил его с густыми сливками и калачом или поджаренным в масле белым хлебом. Разговор за столом шел о мелких семейных интересах и городских новостях. В 9:30 адъютант в приемной переписывал представляющихся. Великий князь назначал, кого примет в кабинете, кого в приемной. После приема в 12:00 накрывали завтрак, рюмка водки и простой, но вкусный стол. Суп, закуски, 4 блюда и десерт. Вина, в отличие от старшего брата, великий князь не любил, предпочитая домашнюю наливку, которую отменно научилась делать Александра Петровна. Вместо кофе вновь подавался зеленый чай со сливками. По воскресеньям и праздникам к завтраку приглашался отец Василий Бажанов и близкие лица, приезжавшие к обедне. В такие дни, как правило, подавались великолепные кулебяки, а к ним икра паюсная и зернистая. После завтрака время уходило на катание, объезд казарм, проверку караулов. По воскресеньям бывал развод, на котором Николай Николаевич присутствовал обязательно. Это было важное событие. Государь на разводе видел свою гвардию, и гвардия видела государя. На развод государь являлся в разном настроении, но его привычки давно были известны. Если Александр Николаевич вынимал правой рукой из левого заднего кармана носовой платок и сморкался, а затем передавал великому князю Николаю Николаевичу приказание господам офицерам являться, который тот оглушительно громко кричал на весь Михайловский манеж, у всех начальствующих лиц спадала тяжесть сердца. Государь приветливо улыбался и милостиво благодарил за развод, не обращая внимания на мелкие промахи, которые неизбежно случались. Но если платок не вынимался, и офицеры не призывались,